Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну и я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. В Москве сегодня пятница. Раз сегодня пятница, значит, мы с вами в тишине пытаемся говорить о любви, о семье и о воспитании. Давайте не будем изменять традициям. И тема, которую я сегодня хотел предложить для обсуждения, это тема «Любовь и справедливость». Очень трудно подобрать слово. Может быть, справедливость не совсем верная и не совсем точная. Когда-то Петр Борисович Ганушкин, великий или, может быть, просто известный русский психиатр, очень точно обозвал проблему, о которой я сегодня хочу поговорить, проблемой мусорного ведра. Что справедливо? Кто из нас двоих, уставших от работы, домашнего хозяйства, воспитания детей, танцев на дискотеке, культурного досуга, должен вынести мусорное ведро? Вот проблема, на которой очень часто все то, что мы называем любовью, заканчивается. Проблема мусорного ведра, она же проблема справедливости. Это проблема, которая, наверное, вызвала гораздо больше трагедий, чем фашизм и сталинизм вместе взятые, если взять всю историю человечества. Число ее жертв просто-напросто неисчислимо. Я работаю на тебя вне дома, чтобы ты заботилась обо мне и детях дома. Я соглашусь вести домашнее хозяйство, если ты будешь хорошо обеспечивать меня и моего ребенка. У тебя постоянно нет времени для меня, так что и меня в ближайшем обозримом будущем не будет никакого времени для тебя. Или еще одно обозначение проблемы, сделанное американским уже психологом Деннисом Митчеллом. Замечательное обозначение проблемы. Оно звучит примерно так. «Ах ты, гад, порезал палец? Ага! Так тебе и надо». Что справедливо и что несправедливо в семье? Можно ли здесь провести какие-то грани? И не болеем ли мы, когда воюем друг с другом за справедливость? Вот тема сегодняшней передачи. И, наверное, вы уже поняли, в этой теме есть одно главное звено. Мы боремся за справедливость, когда мы выясняем отношения. Нужно ли выяснять отношения в семье? Могут ли выяснить отношения два любящих человека? Вот вопрос к вам, дорогие радиослушатели. Действительно ли, если я порезал палец, то так мне и надо? И стоит ли выяснять отношения? И если да, то каким же способом или способами это делать? Ваш жизненный опыт, дорогие радиослушатели, нас интересует. Ну а музыкальные иллюстрации? Я не нашел никакой другой иллюстрации, кроме танго. Ведь в конце концов танго – это и есть своего рода выяснение отношений между двумя людьми, пусть и очень-очень романтическое. Но нам же всегда не хватает романтики в пятницу вечером. Сегодня слушаем танго, которые здесь в «Серебряных нитях» еще не звучали. Это аргентинские танго в исполнении самого легендарного создателя, если хотите, создателя жанра, Астора Пьяццолы, который играет на своем бандодеоне, который мы с вами привычно по-французски называем аккордеоном. Астор Пьяцолла играет танго и помогает выяснять отношения. Вот примерно так выясняли отношения в танце. Может быть, это лучший способ выяснения отношений. Выясняли отношения в танце, между прочим, в Аргентине в 1944 году. Доброй ночи, Вика. Здравствуйте. Я вот прослушала сейчас музыку, как насколько это похоже на то, что бывает в семьях во время общения. Такие резкие переходы. Так она, эта музыка, на самом деле просто об этом. Да, вот именно о том вообще, о чем даже мне хотелось сказать, о том, как можно разговаривать, как можно говорить спокойно, слышать и понимать друг друга, а потом вдруг опять приходит состояние, когда вроде бы разговаривать не начинали. А что это за состояние, Вик, откуда оно берется? Когда не начинали разговаривать, как бы. Угу. А когда каждый все думает о том только, что существует он на свете, и вообще никого больше рядом нет, наверное. Мне так кажется. Просто, знаете, у меня второй брак, и вот в первом браке у меня муж не умел ни слышать, ни разговаривать. Это было очень тяжело. Но мы, естественно, расстались спустя 15 лет. А второй мой муж умеет и слышать, и разговаривать. Ну, вы знаете, мы тоже, вот сейчас я у него спросила, мы все-таки договариваемся с тобой до чего-то? Он говорит, пока нет. Так что, наверное, все-таки что-то еще скрыто. Наверное, не только умение слышать, и разговаривать. То есть? А? То есть, в общем, договориться нельзя? Нет, можно, но, наверное, знаете, вот не только слышать и говорить, наверное, должен внутренний настрой, надо как-то стремиться и понимать, что вот ты должен понять, услышать этого человека и стать на его место, что ли, как-то, на какое-то время. Между прочим, то, что вы говорите, ну, во-первых, является старинным и замечательным, правда, психотерапевтическим упражнением. Когда очень многие психотерапевты, если я не ошибаюсь, начиная с Милтона Эриксона, упорно рекомендовали создавать атмосферу для выяснения отношений. Ну, если вот некуда от этого деваться, то вводилось правило горячего стула, так называемого. Да? Берем два стула, ставим их друг напротив друга и создаем условия. На один стул накидывается, ну, например, косынка. И тот, кто сидит на стуле с косынкой, на горячем, имеет право говорить и высказывать все, что он думает. А второй имеет право только слушать. Потом мы меняемся местами. И когда вот такие правила игры создаются, то это очень здорово помогает. Поскольку в любых правилах игры всегда есть некоторая шутка. Правда? Да, конечно. Некоторая отстраненность. И тогда, может быть, все конфликты становятся не такими серьезными. Некоторые терапевты рекомендовали еще более усиливать этот эффект. Ну, просто мне почему-то кажется, что мы не умеем настолько иронично относиться к выяснению отношений. Нам нужно этому учиться, потому что, ну, например, есть предложение делать это в ванне. Ну, например, тот, который имеет право говорить, ложится в ванну голый и оттуда, значит, ведет свою речь. А человек, сидящий около ванны, как бы сверху вниз, так подчеркнуто, уважительно слушает. А потом наоборот. Человек вылезает из ванны, одевается, ложится второй. Ну, то есть вот этот вот эффект, его можно по-всячески усиливать, разыгрывать. Очень здорово помогает. И еще в одном вы правы. Спасибо большое, Вика. Я просто хотел рассказать, вроде бы с виду не имеющую отношения к делу историю, точнее не историю, а старинный, по-моему, из еще конца 50-х годов психологический эксперимент, с которого, кстати говоря, начались так называемые вот эти вот передачи за стеклом, о которых мы говорили уже в эфире, не договорили, как всегда. Так вот, это был такой своеобразный эксперимент, в котором несколько человек за не бьющимся стеклом наблюдали сценку, в которой группа подростков дразнила и мучила мальчика моложе их, который им, по всей видимости, ничего не сделал плохого. Звуков не слышно, но представляете себе, как за стеклом это происходит, да? Вот. Мальчик плакал, но освободиться никак не мог. В силу вот наличия этого стекла, этой преграды, у зрителей возможности вмешаться в этот процесс не было. Так вот, что интересно. В условиях конфликта между сочувствием человеческим и неспособностью, то есть невозможностью прийти на помощь, человек начинает потихоньку меняться. Постепенно это продолжалось, ну там, час, например. Люди, которые стояли за стеклом и смотрели, постепенно начинали смотреть на жертву другими глазами. Если в начале эксперимента они давали этому мальчику, жертве, оценку как хорошему, симпатичному, несправедливо обиженному, то по мере того, как шло время, а они по-прежнему не могли вмешаться, они стали находить в нем все больше и больше несимпатичных черт. И в конце концов, почти все стоявшие за стеклом люди начинали приходить к выводу, что он сам виноват во всем, этот мальчик. Самих себя испытуемые к концу эксперимента считали такими же справедливыми и умными, какими они себя считали и в начале эксперимента. Когда мы не способны что-то изменить в наших отношениях, мы почти неминуемо остаемся на позиции собственной правоты. И вот это вот чувство собственной нашей правоты, между прочим, защитное чувство, чувство, которое нужно человеку, но к которому в себе надо научиться очень внимательно прислушиваться, оно все время заставляет человека чувствовать себя правым. Вот такая поучительная история. Ну что ж, может быть, чуть позже продолжим разговор о ней. Доброй ночи, Владимир. Вы еще в эфире? Алло, доброй ночи. Доброй ночи. Как, вы меня нормально слышите? Нормально слышу. Какой-то голос на фоне мешает. Ну, слышно нормально. Мы слушаем вас. Понятно. Понимаете, я вот хотел сказать свое мнение по поводу того, стоит ли выяснять отношения или не стоит. Вот. Дело в том, что однозначно очень сложно на этот вопрос ответить. Вот. Нужно прежде всего выяснить, кто собирается спорить, какая семья, в общем-то, какие там отношения. И, в общем-то, есть ли там какие-то такие демократические принципы вообще, иногда вообще они могут не существовать. Вот. Какой уровень культуры там этих людей. Вот. То есть это довольно-таки сложный вопрос. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы люди хотели там поспорить, выяснить отношения, ну, как нормальные, хорошо воспитанные, образованные люди. Вы знаете, Владимир, да? У меня вот сомнения есть в одном пункте. Возможно, я не прав, поскольку некой абсолютной правоты здесь не бывает. Если бы она была, мы бы все знали, что делать. Но разве существует цивилизованный способ выяснение отношений, даже вот если учитывать те способы, о которых мы только что говорили? Вот разве можно вообще раз и навсегда выяснить отношения? Как вы думаете, установить? Вот я это назвал принципом справедливости, тоже, возможно, неверное слово. Выяснить, ну, наконец, кто из нас двоих больше устал? Она, воюя с детьми и с домашним хозяйством, или я на двух, трех, четырех работах, ну и на всем остальном, где я бывал в течение дня. Это вообще выясняется как-то? Вот как вы думаете, как мужчина? Да нет, конечно, нельзя раз и навсегда выяснить отношения. Вот. Потому что меняется жизнь, меняются условия жизни, меняются и сами люди, в общем-то, в этой жизни. Но какие-то такие общие принципы, в общем-то, есть, ну, хоть один. Основные какие-то моменты жизни, там, как человек живет, в общем-то. Ну, мы вот об этом и мечтаем, на самом деле. Владимир, ну, скажите хоть один такой принцип, основополагающий. Ну, основополагающий принцип, это, в общем-то, то, что мужчина и женщина, каждый из них, в общем-то, человек. Вот, и, в общем-то, должны стремиться, в общем-то, к тому, к этим принципам, которые, в общем, написаны в Библии где-то, или просто нормальные человеческие какие-то принципы, понимаете? Ой-ой, вы знаете, Библия довольно сложна в этом смысле, потому что Библия написана во времена, когда паритетных отношений между мужчиной и женщиной еще не существовало. Мы в те времена были принципиально неравны, как вы знаете. Довольно, это просто очень сложный разговор. А вот реальные библейские принципы, которые... Вы женаты, если не секрет? Нет, я, в общем-то, был женат два раза, но сейчас вот разведен. Почему в наших семьях не могут устанавливаться принципы справедливости? И какие принципы были нарушены у вас? Уж извините, да, время позднее. Что не удалось? Почему не удалось добиться справедливости вот в тех браках ваших, которые закончились неудачей? Ну, конкретно если касаться моего случая, то, в общем-то, не удалось найти принципы справедливости или такой демократии только из-за того, что кто-то один из нас был недостаточно хорошо просто воспитан, понимаете? Что такое недостаточно хорошее воспитание? И кто из нас достаточно хорошо воспитан? Ну, в общем-то, есть какие-то такие критерии воспитанности человека, когда он не оскорбляет просто другого человека, просто по пустякам каким-то таким, вот, не требует каких-то вещей от другого человека. Вот. Поэтому даже без материальной стороны, то есть, в общем-то, у всех было нормальное там и достаток материальный, жилье там было, в общем-то, но именно с точки зрения характера и воспитания, в общем-то, может, и я, конечно, тоже не идеальный человек, но именно по характеру разошлись, в общем. Где они, идеальные люди? И что такое пустяки в семейной жизни? Можно как-то отличить пустяк от непустяка? Когда мы раздражаемся, ведь тоже, как правило, все из-за того же самого. Ты мне сказала, это несправедливо. Я был несправедлив по отношению к тебе. Что такое воспитанность? Ну, хотя бы воспитанность. Это вы у меня спрашиваете? Да, Володь. Ну, я считаю воспитанным человеком, который, в общем-то, живет по принципу таким, например, чтобы он не делал зла такого, который бы кто-то, если ему делал, то для него было бы это плохо. Вот, чтобы он, если он живет в обществе даже, то семья тоже какая-то, в общем-то, такая небольшая ячейка общества, можно сказать. То нужно взаимно как-то вот рассчитывать на то, что а если тебе так же будет, допустим, что как ты это будешь чувствовать, плохо или хорошо, понимаете? Спасибо, в этом отношении. Спасибо, Владимир. Воспитанность – это умение думать о другом. Вот вы знаете, я сейчас слушал Владимира и подумал, ну просто тоже еще одна мысль для размышления. Мне почему-то кажется, что воспитанность, а под воспитанностью мы чаще всего понимаем некую вполне легко описываемую, извините, манеру поведения. Так вот, может быть, Володя, мы с вами имеем в виду под словом «воспитанность» просто умение вовремя сказать «извини, я был неправ». «Прости меня, дорогой, я была неправа». «Даже если ты была права, извини меня, любимая, каждый раз, когда я кричу, я, конечно, не прав. Извини, ты сердишься, Цезарь, значит, ты не прав». Здравствуйте, Фаина. Здравствуйте. Что я вам хочу сказать? Отношения выяснять не стоит, но надо суметь понять, найти мудрость, понять, есть в природе у человека какие-то человеческие достоинства или нет. Вы сейчас много фантазируете, а все это очень просто. Так как же это понять, Фаина? Я с радостью прекращу фантазировать. Мне так интересно, как это понять. А есть? Это поймет только тогда, когда проживешь жизнь и съешь пуд соли. Ага. Значит, съедаем пуд соли, и пока да, мы... и понимаем. И пока мы учимся есть соль, вот этот самый рвотный рефлекс, он все время мешает и приводит к разводам. Да. А что нужно, чтобы съесть... А что нужно? Женщине надо быть мудрее. А она разве и так не мудрее нашего брата-то, Господи? Вот, надо стараться. А что значит быть мудрее? Ну как? Не мелочиться. Понимаете? А что такое... складывается из мелочей. А что такое мелочиться? А что такое мелочиться? Ну, знаете, суметь... Ну как, я не знаю, как вам это поконкретнее выразить. Но не мелочиться. Ну не вынес ведро. Ну сумей другой подход найти. Забудь про него. Да вы сейчас... А через 5 минут он вынесет. Да вы сейчас, Фаин, просто всем своим голосом замечательно демонстрируете то, что я хочу сказать. Ведь на самом деле, может быть, нас так просто многие поймут, тем более молодые. Ведь на самом деле не мелочись, это значит улыбнись. Да. Ну, улыбнись. Да. Не взорвется никакая бомба от того, что я не вынес ведро. Вы меня, и простите, не развалится... меня междугородний, я не могу с вами... Спасибо, спасибо, Фаина, спасибо, спокойной ночи вам. И не развалится семья от того, что не помыта посуда. И от того, что где-то на поверхности дивана валяется чье-то белье, жизнь не кончается, и от того, что не вытерта пыль, никто не совершает самоубийств. Мелочь — это то, над чем можно нежно улыбнуться. А если мы не умеем нежно улыбаться и говорить «извини», «извини, милая», это значит, что мы просто не любим. Давайте поучимся любви у танго. Танго в исполнении его гения, гения танго Астора Пьяццолла. Я просто хотел в качестве иллюстрации поставить запись которая прозвучала у нас на автоответчике в одной из программ о любви. Мне кажется, она очень точно характеризует происходящее. Любовь – это как весы, что ли, когда один чувствует другого. И это чувство продлевается настолько долго, насколько они чувствуют друг от друга душевное тепло и что-то еще, чего я не могу сказать и понять. И никто не может сказать и понять. А мы с вами по пятницам пытаемся. И мне почему-то захотелось сказать, что весы эти как раз и колеблются между понятиями «любовь» и «справедливость». Весы наших отношений колеблются между принципом «ты мне, я тебе», в виде «ты должна, а ты должен», и между принципом «я тебе доверяю и всегда надеюсь на тебя». То, что я готов тебе отдать, абсолютно никак не зависит от того, что готова отдать мне ты. И наоборот. Это не очень сложно, поскольку любовь ведь действительно не может допускать мелочей. Мелочей, которые воспринимаются всерьез, из-за которых она гибнет, и которые мы почему-то, ничтоже сумняшися, называем справедливостью. Доброй ночи, Владимир Прокофьевич. Извините, что я вас только... Да ничего, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот что хотел сказать. Вы забыли одно слово. Это самое, доверие. Вот это, по-моему, самое главное в отношениях между мужчиной и женщиной в браке. Потому что у меня опыт... 52 года я с своей женой прожил. Она вот 2 года тому назад трагически погибла. И вот теперь я понял, какого человека я потерял. А знакомы мы были еще до Отечественной войны. В одном дворе выросли. И вот она со мной моталась. Я летал, кстати говоря, около 17 лет. По гарнизонам авиационным примерно мест 8 сменил. И она ко мне, когда приезжала, она не обращала внимания. Спали мы на ящиках, спали мы на летном обмундировании на моем. И никогда я не слышал от нее упреков. И поэтому доверие, я считаю, вот это вот сердцевина отношений между мужчиной и женщиной в браке. Вот это я до конца понял вот теперь, когда я потерял этого человека. Вот что я хотел вам сказать. Спасибо, Владимир Прокофьевич. Спасибо. Я думаю, для себя, во всяком случае, что таких людей мы не теряем никогда, поскольку наша душа состоит из них. И просто нам не хватает именно того самого доверия. Доверие, какие великолепные русские слова. Дороги к вере. Достаточной веры. Достаточной веры, чтобы отпустить на свободу, не обращать внимания на мелочи и во что бы то ни стало не выяснять отношения, чтобы не заменить доверие принципом «ты мне, я тебе». Доброй ночи, Миша. Доброй ночи. Смотрите, как, просто... извините, смотрите, как интересно, насколько эта тема выяснения отношений больше волнует мужчин. Извините, это так, комментарий просто. Доброй ночи еще раз всем. Я хотел просто дополнить. Мне очень понравилось то, что говорил сейчас оппонент, и вы говорили. Да, доверие – это очень важно и, кстати, очень ценно в любви. Но мне хотелось бы дополнить еще вот что. Всегда каждый человек, будь то мужчина или женщина, имеет право на плохое настроение. И с этим всегда надо считаться и уступать друг другу. Не надо никогда ходить по краю судьбы, по краю любви. Надо вытерпеть, пережить этот момент, потому что найти любимого – бывает очень-очень трудно, а иногда бывает, что и никогда его не найдешь. И ради этого можно иногда уступить и потерпеть. И вот это мое такое мнение. Я, наверное, Миша, в вашем высказывании только против, ну, может быть, не против слова «потерпеть». Потому что потерпение, как мне кажется, это некая попытка загнать внутрь раздражение. Я тебя терплю, всегда внутри обозначает: я прав на самом деле, а ты нет. И поэтому я перетерплю. Представьте себе, жена забыла сделать важные для работы мужа телефонные звонки. Была занята с детьми. Муж вернулся с работы, жутко разозлился и заорал: «На тебя невозможно положиться!» Однако жена раздраженно буркнула в ответ: «Ты попробуй сделать с твоими детьми уроки». Муж почувствовал несправедливость этой реакции. Я, наверное, не должен был орать. Он быстренько подвязывает фартук, приходит на кухню и начинает мыть посуду. По-мужски, скупо, бормочет себе под нос: «Извини, я не хотел. Ну, извини, я не хотел. Ну, пожалуйста, извини, я не хотел». Конфликт исчерпан. И наоборот, он заорал, потом сдержался и стал терпеть то, что его жена кому-то не позвонила. В один прекрасный момент вот эта неспособность улыбнуться и ей, и себе, внутренняя неспособность, это абсолютно серьезное отношение к мелочам, превращается в нелюбовь, потому что эти самые мелочи и становятся главными. Людмила, Людмила из Чебоксар к нам дозвонилась. Ой, извините, Света. Свет, доброй ночи. Вы нас слушаете? Вот сейчас женщина звонила, и вы сейчас обсуждали о том, что между супругами происходят какие-то ссоры, недомолвки по поводу мелких бытовых мелочей. Обсуждали. Да. Но если вот человек на эти мелочи внимания абсолютно не обращает, старается как бы между ними есть любовь, взаимопонимание, уважение, но в какой-то момент времени открывается то, что кто-то из супругов встретил, ну, параллельно вторую любовь, или, ну, вы понимаете, о чем я говорю, о супружеской измене. Это ведь не мелочи? Как вы считаете? Нет, это не мелочи. Правда, в этих мелочах есть одна особенность. Как правило, человек очень долго не может остановиться, потому что его с его чувством справедливости по отношению только лишь к себе одному, он все время остается прежним. Ему все время хочется только одной справедливости. Справедливости в свою сторону. В результате он никогда не получает любви, потому что главное, что я сегодня хотел сказать, это то, что справедливость и борьба за нее почти всегда убивает любовь. Как невозможно алгеброй гармонию поверить. Ну вот, наверное, и все, поскольку времени больше не осталось, а еще одну танго очень хочется послушать. Спасибо всем, покойной ночи, любите друг друга.